Александра Сергеевича Пушкина, Моцарт и Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Сальери. Отчаянный гонок, тонкие ноги закидывая к голове. дай. Слабый мед на землю капай. Так туда. Ешь над ним смеяться начал. Та-та-ду-дай. Медвежонок насвинячил, медвежонок насвинячил, медвежонок насвинячил. Нет, смущенно тот ответил. Та-та-дай. Нет, смущенно тот ответил. Нет, смущенно тот ответил. Я медведь, я намедведил. Мокренько. летней дождали, и, обнявшись, вдаль ушли. Услик, сослик, паукан и кисонька я, сухонька, сухонька, сухонька. Спасибо, ребята. Большое спасибо. Завтрашнего боя вас бой за правду жизни подкосил. Как тяжело версты печальной пени

вернуться, ежик и ежиха. Если сказки будешь слушать, тихо-тихо-тихо. Краски возу чист, бьется пляски красный лист, это осень, далее проснулась сосен веток свист. Ветер клонит ретроги, листья тонет и вихри, вихры ради на скаки, перекаки полем чист. Горям, лукоморям и морям. Заверх пыли через поля, вихри звили пепеля, чьи-то руки напружили, точно луки тополя. Море прянет, вир встает, воды стянет, загудет. Рвет на части лодок, снасти дышит, спасти пены тот. Миллионы алых брызг, гривни звив, искра отлив, коней кривы, пены взвиз. Перламутром в отливах туман. вдало мерцает в отливах туман, далеких лагун огневые сверкают. Вечернее солнце, такая рана, на всем бесконечная грусть увядания. Закатная кана, парчите в дурета и в тучах мерцаний, осенних и медных тонов кипиана. Как в осени в листе с картинки циана, цветы облетают последнюю дань. Я несу облетевшим страницам романа каналов следя отраженные здания. Венец из горной стали на алом пожаре закатного стана, печальные строки, как брески аркани, горят перламутром в отливах тумана. Там плащи гуляют пестро, сверля прохожих взглядом острым, на черной дудочке свистя, Господь спаси мое дитя. Большая в гамельне тревога, город развелось, там страсть как много. Уже дома не чистит рад, перепугался магистрат. И вдруг волшебник плут ответы явился пестрый плащ одетый. На дивный дух марш сыграл и прямо в реку крыс догнал. Закончив труд у магистрата, волшебник требует оплаты. Потеют и так и сяк, за что платить-то за пустяк? Велик ли труд, игра на дудке? Не колдовки это шутки? Оступай-ка прочь без лишних слов и хлопну дверь в крыло. Не ждет, а крыс освобожденный ликует город, город возрожденный. Заборы к Господу хвала, весь день гудят колокола. Теперь взрослым, где твореза баба? Но вдруг у северной заставы вновь появился чудодей, сыграл на дудочке своей, сыграл на дудочке своей. И в тот же миг на звуке эти из всех домов съезжались дети. И незнакомец всей гурьбой увел их в реку за собой. Никто не помнит их отныне, навек исчезнувшей пучине. Река бежит, вода течет, какой ценой оплачен счет? Какой ценой оплачен счет? Говорила ему, и он отвечал мне: му! Теперь я с портфелем хожу и в очках, и в городе дурачка и мокрый приветливый нос. Я думаю, как там ему одному, там поговорит он. Послушайте, если пойдете к реке и встретитесь с мокрым бычком, он мордой потянется к вашей руке и станет махать вам хвостом. Привет от меня передайте ему, и он в вам ответит. Глупая лошадь. В обыкновенных калошах. Лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первый порошек, лошадь выходит. В калошах хороших? Нет, лошадь выходит в калошах поплошек. Если же лужи по улице сплошь, а лошадь гуляет... Гуляет в калошах. А лошадь гуляет совсем без калош. Как? А вот так. Жалеешь калоши, разве здоровье тебе не дороже? Значит, вам надоело от детских песен, мы еще вам сыграем. Нет, он вроде бы... Это мы не считаем, что это детские песни. Мы просто считаем песни, что мы поем, это песни. Так что, может, мы просто хотели вас спросить, сейчас мы вам сыграем, может, кто-то и видел уже это, мы вам сыграем оперу на, значит, либретто Евгения Харитонова «Кошечка моей собачки». Собачка-дворник сметает листья с пути, листья с пути. Собачки выходят на прогулку и по делам. Один Ньюфаундленд ведет на поводке декоративную моллюску Гиннес. Боксер в медалях едет в пути на колесах. Одна собачка уже идет назад с котомкой, с костями. Собака-дворник. Где брали такие кости? Собачка-бабушка. Собака-дворник. Хорошие. Собачка-бабушка протягивает. Возьмите, угостите, дитю куриная. Собака-дворник. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Из кучи вытягивает дворник овцы. Хватает косточку сельдера, ставит по дорожке. Собака-дворник. Ну вот, отец мел-мел, сгребает листья, складывает в костер. Жилет забрался на учебное бревно, прыгает через костер. собака-дворник. Ты что, Снегурочка? Щенок, ава. Собака-дворник совсем не развит и не занимается вообще. Щенок, ава. За углом, где дают кости собаки и щенок, сверху звуки, где подняли головы. Одна собака. Опять у них концерт. Бежал в этот дом, зашел в лифт между ступни людей, доехал доверху, выглянул через чердак на крышу. На крыше кошки он и она насторожилась. Щенок спрятал голову в чердак. Кот, а нет, вам показалось, продолжайте, кошка поет. Кошечка лежит серенькая, лапки моет, кис-кис-кис. Серенькая, тепленькая, у нее урчит животик. Мур-мур-мур, поет. А морской бывает годик, а-а-а-а, не поет. Кот пьет сливки из чашечки. Кошка подходит к клетке с птичкой. Птичка в клетке. Кошка, ну это нам на вечер. Собираются гулять, спускаются в чердак, идут мимо щенка. Щенок в тени, кошка подняла голову. Вот, нет, показалось, ушли. Щенок вышел на крышу, видит кусты с чашкой. Мышь в глубоком блюде под салфеткой. Птичка из клетки. Щенок, ав. Тонкий голосок недалеко, мяу-мяу. Щенок идет на носок, видит котенка за пианино. Щенок, киска! Котенок, вот над этюдом кис. Щенок, указывая на клавиши, сколько костей. Котенок нажимает на одну. Еще пищат. Котенок, слоновые. Молчание. Щенок стряхивает с себя листок. Котенок осторожно трогает листок. Я видел, вы прыгали через костер. Щенок машет лапу. Котенок играет начало этюда. Щенок. Отлично. Котенок машет лапу. А, давайте лучше посмотрим вниз. Свешивают головки с крыши. Внизу собаки идут на прогулку и по делам. Один ньюфаундлен ведет на поводке декоративную малютку бикинес. Боксер в медалях едет в будке на колесах. Кошки выходят из подъезда, собаки отворачиваются. Котенок, мои. Молчание. Котенок, давайте сами пойдемте вниз. минутку, отворачивается, чтобы умыться. Щенок потрясенно смотрит. Спускается в чердак, темно. Щенок. Какие две зеленые звезды. Котенок, это мои глаза. Заходят в лифт и едут вниз. Котенок осторожно трогает след людей перед собой. А какой высокий дом, не правда ли? Щенок. Гигантский. Аф. Мяв. Вышли из лифта. Сидят на улице выпал снег. Кругом заснеженные будки. Щенок, они все на работе. Падают с крыльца, передвигаются по мордочке и хвостике в снегу поют. Зима, зима на улице, тети на работе, дяди на работе, и дети на прогулке, все дети, дяди, тети, а мы как здесь не будем, все дети, дяди, тети, а мы как здесь не будем. Собираются на учебное бревно. Котенок, давайте повисим вниз головой. Щенок, повис. Так? Да-да. Висят оба. Котенок, как две летучих мышки. Как мыши, киска! Кис-кис-кис! Идет отец щенка, метет, метет, кача, бега головой. Отец, ну вот, теперь повис. Щенок. Мяф! Котенок. Аф! Внезапно выходит кошка с котом. Они идут с прогулки. Кошка. А, мой друг, каскаву фаты симо пти. Котенок. Мама, же вы дресили мамы про мене? Кошка. Холодно теледра апре. Подхватывают котенка за загривок, щенок глухо. Кот, не оборачиваясь, сидеть. Щенок видит, как лифт в доме едет. Высоко на крышу дома вышел котенок, бросил ему записку. В ней нацарапано конец. И поросенок. Повыше, да? Не надо, да? Жей ребенок жерет. Шли однажды по дороге, ни оттуда никуда. Парсенок жерет. Жей ребенок ворон. Поскользнулись и упали, и скатились под откос. Парсенок ворон. Жей ребенок жерет. Так запутались в сугробе, что подняться не смогли. Говорила мышка кошке: я вчера видала чудо. Запрули поросенок. И отвечала кошка мышке: это все пустые сплетни. Я сказалась же ребенок, брюкал до ночи в снегу. Ерунда, скричала мышка. Ерунда, скричала кошка. Шутки, браки. Чушь, я бы все расселись по углам. Парсенок, ворон, жеребенок, жерем. Утро вылезли из снега. снегом. И сказали дружно «фу!» И пошли тихонько дальше. Поросенок простудился. Из каждого колодца пил парное молоко. Песнописца Ивана Андреевича Крылова «Бумажный змей». Запущенный под облака бумажный змей, примете свысока. В долине мотылька, мотылька. Поверишь ли, кричит, чуть-чуть тебя мне видно. Признайся, что тебе завидно смотреть на мой высокий столь полет. Завидно, право, нет, нет, нет, напрасно. О себе ты много так мечтаешь, хоть высоко ты на привязи летаешь, на привязи летаешь. Такая жизнь, мой свет, от чести весьма далека, а я хоть правда невысока, зато лечу куда хочу. Да я же так, как ты, забаву для другого, пустого, пустого, век целый не трещу. Запущенный под облака бумажный змей, примите свысока. В долине мотылька, мотылька. Поверишь ли, кричит, чуть-чуть тебя мне видно. Знайся, что тебе завидно смотреть на мой высокий столь полет. Завидно, право, нет, нет, нет, напрасно. О себе ты много так мечтаешь, хоть высоко, но ты на привязи летаешь, на привязи летаешь. Такая жизнь, мой свет, от чести весьма далека, а я хоть правда невысока, зато лечу куда хочу. Да я же так, как ты, забаву для другого, пустого, пустого, век целый не трещу. Павроне Петровна, как ваше здоровье? Отпишка и малокровие, отпишка и малокровие. В самом деле, а вы бы побольше ели. Крюхлю нет аппетита, крюхлю нет аппетита. Ели доела шестое корыто, ведро помою, решето шелухой, тут вареной картошки, миску окрошки, полсотни гнилых огурцов. Тут вареной картошки, миску окрошки, полсотни гнилых огурцов. Остатки рубцов, горшок, вчерашней каши. Ижбан простокваши. Хрю-хрю, хрю-хрю, хрю-хрю. Бедняжка, как вам должно быть тяжко. Бедняжка, как вам должно быть тяжко. Еле доела шестое корыто ведро помою. Решето шелухой, тут вареной картошки, миску окрошки, полсотни гнилых огурцов. Тут вареной картошки, миску окрошки, полсотни гнилых огурцов. Остатки рубцов, горшок, вчерашней каши. Ижбан простокваши. Хрю-хрю, хрю-хрю, хрю-хрю. Обратитесь к доктору Вандерблиту, чтоб прописал вам капли для аппетиту. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. На стихи Михаила Яснова, которая называется «Чучело-мяучело». Нет, это почему? Наши все любимые песни. Ну, просто мы заканчиваем этой песней. У нас все любимые песни. Мы не можем исполнять нелюбимые песни. Пресс-конференция закончилась. Всех оно замучило песенкой ужасной, всем кругом очучило горестно и тошно, потому что песенка у него про то, что чучело мяучело, на трубе сидела, чучело мяучело, песенку запела, чучело мяучело, спасти красный-красный, всех оно замучило песенкой ужасной, всем кругом очучило горестно и тошно, потому что песенка у него про то, что чу-чу-чу-чу-чу. На трубе сидела, чучело мяучило, песенку запела, чучело мяучило, спасти красной-красной, всех оно замучило, песенкой ужасной, всем рукам очучило, горестно и тошно, потому что песенка у него про то, что чу-чу-чу-чу-чу, чучело мяучило, на трубе сидела, чу-чу-чу-чу-чу, чучело мяучило, песенку запела, чу. На трубе сидела, чучело мяучило, песенку запела, чучело мяучило, спать красный-красный, всех оно замучило, песенкой ужасной, всем кругом очучило, горестно и тошно, потому что песенка у него про то, что чу-чу-чу-чу-чу, чучело мяучило.